После ее ухода я проанализировал последние показания Завражной. Что все-таки было в них ценного? Участившийся в последние дни перед смертью Ани выпивки Валерия с Коломойцевым, вечеринка, устроенная для ансамбля, короче, местная богема, тот вечер был, очевидно, похож на многие. Икона. Ну и что? Ими многие увлекаются. И Валерий, наверное, тоже мечтал случайно найти какой-нибудь шедевр. Главное, что это за тип? Может, Данилов-Савчук? Я решил исследовать до конца эту историю, раз уже она всплыла. Юрий Юрьевич у Залесских быть не мог. Находился в это время в отпуске на курорте Боровое. Тогда я вызвал Коломойцева. Он стал уверять меня, что до рокового дня, 8 июля, не заходил к Залесским по меньшей мере месяц. «Я очень уважал Аню», — сказал он, — «а ей в последнее время особенно действовало на нервы, если Валерий выпивал, выступала против. Но ведь и вы с ним выпивали. Не скрою, случалось, но не у них дома. А почему же вы зашли 8 июля?» — Валерий просил. «Очень. Я думал, Аня на меня больше не сердится». «Значит, раньше сердилась?» Коломойцев потупился. «Видимо». «Из чего вы это заключили?» «Выступала. Если вы уж так не можете без бутылки, прошу хотя бы не у нас дома». Я, парень, смышленый намек понял. «Когда она это сказала?» «Приблизительно за месяц до этого самого случая. Ну, когда ее...» То, что он говорил, было похоже на правду. Я представил себе, как мучился он, когда был отлучен от дома своего дружка и покровителя. Вот чем еще можно было объяснить, что собутыльники встречались на его квартире, нарушая покой и сон Евдокии Дмитриевны. Тогда кто же был тот, кого Аня назвала тип? Опять этот тип приехал. «Что, Залесский увлекался иконами?» — спросил я у Коломойцева. «Не иконами, а настоящей живописью», — поправил меня он. В церковной живописи были такие же халтурщики, как и в мирской, но там были и настоящие мастера. Ведь один увлекается, например, русской пейзажной живописью, другой — персидской миниатюрой, третий — импрессионизмом, так что можно, наверное, говорить о собирателях икономанах, не так ли? «Вообще-то вы правы», — согласился Коломойцев. После позора, который я испытал у Ивана Васильевича, оценивая работы его матери, признаюсь, прочел несколько книг по живописному искусству. Большим эрудитом не стал, но чушь пороть никогда уже не буду. Ну и как Залесский? Особого пристрастия я не заметил. Он мне подарил одну — работу неизвестного деревенского маляра. Впрочем, как память о нашей дружбе, когда уезжал. Он сам понимал, что иконка не того. Она у вас сохранилась? Лежит дома. В тот же день выяснилось, что это была икона, которую Аня взяла у Завражной. Итак, приблизительно за 10 дней до убийства у Залесских был некто. У него пока не было ни имени, ни облика, никаких либо примет, кроме того, что Аня его недолюбливала. Настораживали слова Завражной, что после его посещения Залесская стала болеть душой за мужа. Передо мной встал вопрос, стоит ли гнаться за призраком, и может ли иметь он и его посещение отношение к гибели Ани. Мы с моим предшественником наделали глупостей. Пусть результаты первой судебно-медицинской экспертизы были ошибочны. Но и я хорош. Повторную назначил не сразу. Это отняло время. Наверное, в Одессу надо было ехать не Серафиме Карповне, а мне самому. Теперь же ехать туда значило оставить нерешенные вопросы здесь, в Крылатом. А их немало. Данилов-Савчук, например. Версия насчет него пока не доказана и не опровергнута. Ищенко тут тоже пока ничего нового не разыскала. Короче, сплошные неизвестные. не разбрасываюсь ли я впустую? Время идет. Имею ли я право в этой ситуации бросаться на любую подозрительную деталь? Но поздний приход Ани к подруге и странная просьба подарить икону, нельзя как будто выбрать более подходящую обстановку. Необычен. А вообще жизнь супругов, их брак, появление в Крылатом, цель написать роман. Может быть, странности для Залесских являлись нормой? Чужая жизнь не всегда и не во всем понятна. Поди разберись. Правда, писателем Залесский не был. Во всяком случае, справка, которую я получил из Всесоюзной книжной палаты, утверждала, что ни одна его книжка никогда не выходила в издательство страны. Он печатался только в одесских газетах со своими стихами и заметками. Судя по ним, я получил вырезки и кое-что из сохранившихся в редакциях оригиналов. Валерий был способным человеком, со свежими мыслями, легким живым слогом. Это понимали и редакторы, сравнивая его рукописи с напечатанными в газетах материалами. Нетрудно было заметить, что правили Залесского незначительно. Писал он неплохо. Наверное, язык был подвешен тоже хорошо. Что ж, для видного парня иметь еще и такие таланты. Недаром Аня быстро простила его, едва ему стоило приехать в Вышегодск. Но вернемся к дружку Залесского, которого Аня назвала типом. Не он ли сидел в шляпе на кухне в ночь убийства? Что ни говори, этот человек еще одна загадка. Их у меня и так предостаточно. Когда речь идет о трудном, запутанном деле, всегда приводится фраза, ставшая даже избитой. Преступник обязательно оставляет следы, надо лишь уметь их найти. Словно эти следы отмечены особой краской или на них написано «оставил преступник». Помню одну фотографию, отличную художественную фотографию, напечатанную в каком-то иллюстрированном журнале. Она поразила меня лаконичностью и выразительностью. Городская улица, снятая, видимо, из окна третьего-четвертого этажа, ни одного человека, только следы на мокром снегу. Их много. Во всех направлениях, пересекающихся, петляющих, перекрывающих друг друга. Абстрактный символ человеческих судеб. Я частенько вспоминаю этот снимок. Занимаясь расследованием, всегда получаешь много информации. Вопрос в том, чтобы отсеять все лишнее и учесть, что качество, то есть истинная ценность и достоверность, у многих показаний бывает сомнительным. В конце концов, все сводится к нескольким ясным и четким вопросам. Кто, когда, где, каким способом, с какой целью? И на эти простые вопросы порой ответить очень трудно. Потому что пересекается, путается, накладывается друг на друга следы поведения и поступков очень многих людей. И я никогда еще не встречал преступников, которые ставили бы указатели для следователей, по какой дорожке идти. Правда, попытки скрыть содеянное иногда как раз и разоблачают уголовную личность, но все-таки они стремятся прежде всего спрятать концы в воду. А кто прячет, в более выгодном положении, чем тот, кто отыскивает, истинно не требующий доказательств. Короче говоря, поразмыслив так и этак, я все-таки попросил Серафиму Карповну, загруженную до нельзя, посмотреть, нет ли у Залесских друзей в районе, помимо инспектора райотдела культуры. Она 2 дня просидела в Североозерске и вернулась в некоторой растерянности. «Не пойму», — сказала она, когда докладывала о результатах проверки в райисполкоме, «кто больше виноват, Цыпов или Залесский? В чем дело?» — поинтересовался я. Райфо однажды проводил ревизию в клубе и обнаружил незарегистрированные билеты на киносеансы. Значит, безотчетные. И что? Да вот думаю, чья это работа, киномеханика или завклубом. А кто отвечает за реализацию билетов? Цыпов. Но вряд ли это можно сделать, чтобы не узнал завклубом. Товарищи разобрались? Непонятная история. Цыпову объявили выговор, Залесскому обратить внимание на слабый контроль за соблюдением правильного оформления финансовых документов. Ясно. Да, история некрасивая. И еще. Тоже как посмотреть. С одной стороны, как будто для дела старался, а с другой опять непорядок. Цыпов? Теперь уж один Залесский. Левые гастролеры. Не понимаю. Частные, что ли, предприниматели? Да нет, государственные вроде. Но любая гастрольная группа, любой коллектив артистов или один исполнитель имеет право выступать по строго утвержденному маршруту. Некоторые договариваются прямо с руководителями клубов или дворцов культуры и работают без разрешения отдела культуры. И вы думаете, что заведующие привечают их за красивые глазки? Нет, здесь прямая возможность заинтересованности. Но ведь коллективы законно оформлены. Почему обязательно искать злоупотребление? Можно ведь и так понять. Заботился о крылатовцах, хотел шире и поинтереснее развернуть работу. Вот и я рассуждаю, улыбнулась Серафима Карповна. Может, впрямь болел за совхозных зрителей? И я не понял, хитрила она или соглашалась со мной. Скорее лукавила, старший лейтенант. А за эти грехи Залесскому сильно досталось? Да вовсе ничего. Вот тебе на. Прямо богадельня, а не руководящий орган. С инспектором отдела культуры захаживали в ресторанчик, сказала Ищенко. С Юрием Юрьевичем? Именно. А когда Залесский взял расчет и уехал, справку ему выдали. И характеристику такую хоть в замминистра культуры. Справку для чего? По требованию. Ну, и с кем он встречался в районе? Больше, говорят, ни с кем не общался. Останавливался даже у этого Юрия Юрьевича, когда ночевал в Североозерске. Значит, никакого приятеля, который бы запросто приехал к Залесским в дом, выпивал с ним, в районе не прослеживается. Вроде нет. Человек, который был у Залесских в конце июня, не мог перенестись в крылатые по воздуху, как бы рассуждая вслух, сказал я. Если бы знать хоть какие-нибудь приметы, вздохнула Ищенко. А может, проверить по автобазам в районе, в совхозном гараже? А если он приезжал на автобусе или на частной машине? Это, конечно, хуже, сказала она. Но пока проверим то, что доступно. Не согласиться с ней было невозможно. Взять хотя бы Коломойцева и Залесского. Оба в сильном подпитии находились в доме Матюшиной. Более того, Евдокия Дмитриевна видела и того, и другого среди ночи, когда Валерию с перепоя стало плохо. Казалось бы, алиби точно установлено. Но дойти от Матюшиной до Залесских 15 минут хорошим шагом. Можно ли выйти и вернуться незаметно для тех, кто оставался в доме? Видимо, можно. Теперь рассмотрим каждого в отдельности. Коломойцев. Безвольная натура, подверженная импульсам собственных привязанностей, в основном к бутылке. Преувеличенное отношение к своей персоне. Сколько я не анализировал его поведение, высказывания, у меня сложилось впечатление, что в сущности он человек совершенно не самостоятельный. И личина независимой и свободомыслящей личности, как он любит выражаться, есть не что иное, как желание преодолеть, прямо скажем, свое жалкое положение. Художника-недоучки, раба водки. Потому что Аня Залесская его недолюбливала, именно недолюбливала, а не питала более достойного личности чувства, например, ненависти, можно было сделать вывод, что вряд ли человеком, о котором намекалось в предсмертном письме, являлся Коломойцев. Но почему Аня согласилась позировать ему обнаженной? Насколько я понял из разговоров с людьми, характеризующими ее, Залесская сама вряд ли решилась бы на такое. Тут, несомненно, сказалось давление Валерия с его проповедью широких взглядов. Видимо, она пошла на это, чтобы угодить мужу. не выглядит мещанкой, что в его понимании недостойно современного человека. А Валерий, вероятно, использовал это для того, чтобы еще больше подчинить своему влиянию Коломойцева. И еще один факт, говоривший о том, почему подозрения по поводу Коломойцева шатки. Решительно все, знавшие его, в один голос твердят, что он пьянеет теперь с очень небольшого количества алкоголя и очень быстро засыпает. Причем спать может где угодно, в машине, в гараже, на старых баллонах, при любом шуме и гаме. Из двоих приятелей, скорее уж Залесский мог встать среди ночи и незаметно отлучиться. Между прочим, я попытался выяснить, откуда пошло прозвище Коломойцева «Бородавка». Никто не мог объяснить толком, лишь один из шоферов сказал. «Бородавка, она бросается в глаза, а ведь штука бесполезная, можно сказать, некрасивая». Уничтожающее определение. Теперь о Залесском. Начнем с того, какие мотивы могли бы заставить его пойти на убийство жены. Ревность исключена. Он 5 лет слонялся на стороне, не заботясь, соблюдает она верность или нет. По-моему, забота об этом вообще не занимала его мысли. Могло ли испугать Залесского рождение 2-го ребенка? Сам по себе только этот факт вряд ли. Не задумываясь, он бросил жену в 1-й раз, пожалуй, в более тяжелом положении, одинокую, почти без средств, не имеющий никакой специальности, и теперь знал, что жена не пропадет. Есть у нее диплом, работа, значит, оправданный достаток, а при упорстве и трудолюбии, в чем нельзя отказать погибшей, даже хорошее положение. Короче, он вполне мог надеяться, что если надоест совхоз, Аня, дети, то он сможет уйти без скандала и сцен. Залесская доказала ему уже свою гордость и самостоятельность. Для убийства он должен был бы иметь очень серьезные мотивы. Их я не видел. И еще его последний приезд сюда. Ищенко выяснила, что в Североозерске Залесский заходил в мастерскую, где изготовляли плиты на могилы. Его не удовлетворили представленные образцы. В Барнауле Залесский посетил одного армянина, делающего надгробие. Но тот брал за свою работу очень дорого. Наверное, Залесский не располагал такими средствами, они не сошлись в цене. Сам факт, что человек приехал за 3-9 земель, чтобы отдать дань памяти жены, о чем-то говорил. Встречаясь с Мурзиным, я обращал внимание, что Емельян Захарович выглядел в последнее время неважно. Усталый вид, красные глаза. Узнал я обо всем совершенно случайно и от человека, с которым я давно хотел встретиться. Он появился в совхозной гостинице вечером, постучался ко мне. «Можно?» «Пожалуйста, входите», — предложил я. «Разрешите представиться, я тот самый Зайцев, что на вас жаловался», — он широко улыбнулся. «А я несколько раз забегал в райисполком, чтобы лично ликвидировать то недоразумение», — сказал я, предлагая гостю сесть. «Мне товарищ Червонный говорил». Он положил руки на стол. «Не хочу на кого-то перекладывать вину, но меня тогда подвели», — сказал я. «Это бывает, конечно», — согласился он. «Недаром говорят, доверяй и проверяй». «Я сгоряча, понимаете, сразу в райком. Приношу свои извинения. Конечно, получилось не по форме и бестактно. Ну ладно, спишем. Обиды обидами, а дело есть дело. Да, я хотел с вами поговорить, потому что вы старый работник, бываете здесь часто, знаете совхоз. А мне не мешало бы узнать о взаимоотношениях между людьми, о жизни в маяке». Зайцев скрестил полные руки на животе, наклонил голову на бок, отчего полная его щека легла складками на воротник пиджака. «Вообще-то я действительно наезжаю сюда. Мы с Емельяном Захарычем бывалые целинники. Вместе приехали 30-тысячники. Только он остался на земле, а меня перетянули в советы. Мурзин шутил. Сбежал с трудового фронта. Я предлагал поменяться. А Емельян Захарыч, я принял шутливый тон разговора, говорит, в совхозе и похоронят. Рано ему думать об этом. Если выдержал войну, такому орлу до 100 лет жить. Но мне что-то показалось в последнее время, что Емельян Захарыч устал, сказал я. Он признался сам? Нет, но я вижу. Павел Евдокимович покачал головой. Иногда его мучает ревматизм перед сменой погоды, но он привык как будто. Наверное, спит мало. Вы бы видели его, когда надо собраться, поднять людей. О черных бурях слышали, наверное? Я кивнул. Все растерялись, а он нет. Многие не знали, что делать. Емельян Захарыч один из первых поверил в науку. Можно, говорит, обуздать эрозию. Как узнал, что Бараев занимается в Шартандах этой проблемой, к нему. Совхоз «Маяк» стал едва не первым полигоном в районе по проверке идей Бараева. Вот что значит верить. Бараев теперь видный ученый, лауреат Ленинской премии. Кажется, Мурзин до сих пор с ним переписывается. Зайцев мельком посмотрел на часы. «Вы спешите?» «Да нет, еще есть время». Отчего же ему сейчас не отсыпаться? Зима, ни сева, ни жатвы. Зампредседателя райисполкома усмехнулся. Зимой у нас другая страда. Кстати, вы где смотрите телевизор? Нигде, удивился я. Как это? Больше моего удивился Зайцев. Хоккей, Чехословакия, СССР. Все ясно. Болельщик. Выходит, Емельян Захарыч тоже. Вот откуда у него красные глаза и усталый вид. Ну и ну. Это же, наверное, поздно, сказал я. Разница во времени. 4 часа закончится, подтвердил он. А что? Пуще неволе. Может, вместе пойдем посмотрим у Емельяна Захарыча. Спасибо, я не увлекаюсь. Зайцев посмотрел на меня, как на марсианина. Это живя в Москве? Он покачал головой, все еще не веря. «У вас же там только и смотреть хоккей». «Нет, вы действительно не болельщик?» «А мы тут все выкрадываем время у сна. А как же иначе? Хоккей!» «Сочувствую», — улыбнулся я и развел руками. А сам подумал, если бы показывали по телевизору в 4 часа утра, например, «Ромео и Джульетту» с Васильевым и Максимовой, я бы пожертвовал сном. Наверняка. Как же можно не понять их? «Мы не отвлеклись?» — спросил Павел Евдокимович. «Нет, не отвлеклись. Я хотел еще узнать мнение об Ильине». Павел Евдокимович снова наклонил голову на бок. Наверное, привычка. «Что вам ответить?» «Одержимый. Взялся, например, даже за то, чего в районе пока никто не делал. Много у нас земель пропадает. Под ненужными дорогами, старыми карьерами. Все это хлопотно. А он действует. По его инициативе принято решение райсовета о рекультивации пустующих земель». «Ну, еще что?» Зайцев немного подумал. «Какой он агроном, говорить еще рано. Всего 1 год работает, хотя план совхоз выполнил. А обязательства? Немного не дотянули. Вообще, скажу честно, Ильин трудный человек. Если что, не по его, не успокоится, пока не добьется. А может, это и к лучшему?» Он улыбнулся. Емельян Захарыч, видать, смекнул. Николай Гордеевич на своем настоять умеет. Вот он его и шлет на заседание вместо себя. Мурзин, скажу вам, большой стратег. Он знает, как на начальство действовать, где взять лаской, где человека подпустить. Зайцев улыбался. В его словах сквозило не осуждение, а одобрение. И у меня внезапно возник перед глазами кабинет зав. Отделом сельского строительства. С какой легкостью была подписана бумажка-заявка на шифер? То, что Емельян Захарыч попросил именно меня отнести заявку в отдел сельского строительства, было отлично задумано. Об этом я догадался еще тогда. Мурзин-стратег. Мне показалось, что под словами «подпустить человека» подразумевался я. Зайцев, вероятно, узнал об истории с Шифером. Он посмотрел на часы и заторопился. К Мурзину на телевизор. Еще раз попытался соблазнить меня, но безуспешно. Я хотел уже лечь, но в это время в коридоре раздались шаги. Я узнал по походке Ищенко. Она вошла румяная с мороза, принесла с собой запах снега. На ее торжествующем лице так и пробивалась с трудом сдерживаемая улыбка. «Был у Залесских гость», — выпалила она сходу. «Был залетный, 25 июня». «Да простите, Игорь Андреевич, что поздно, не успела на последний автобус, пришлось на попутных». «Что вы, какие могут быть извинения?» «Понимаете, заболталась с парнем, хороший паренек, умница». Этот самый гость, да нет, шофер, что его подвез. Помнит, как будто вчера дело было. Улицу, дом, куда подбросил, все сходится. Залесский. Так, я заразился ее настроением. Что же это был за попутчик? Чудной, говорит, а именно. Передать на словах трудно. Завтра этот шофер к вам сам подъедет, а то, знаете, из вторых рук. Шофер где работает? Старший лейтенант достала бумажку, отстранила подальше от глаз. Она махнула рукой. В общем, какой-то монтаж. Фамилия Веселаго Андрей. Действительно Веселаго, путевый парнишка.